Интерлюдия четвертая. Полковник Ефремов проснулся рано. За окном только-только сереть начало. Стол — слишком плохая замена подушки, а уж спать в кресле, даже в самом удобном, в его возрасте вообще нельзя. Полковник разогнулся, почувствовал, как жалобно заскрипели суставы, и с отвращением посмотрел на капитана Рябова, который продолжал дрыхнуть, сложив голову на руки на полковничьем столе. И ладно бы просто дрых, а то с невыносимо счастливым видом. И что ему было не радоваться? Вылокал вчера коньяк из лучших запасов. Ефремов глянул на бутылки, стоящие у стола, и удивился их малому количеству. Странно, не так много они вчера выпили, чтобы заснуть в кабинете, а не уйти спать домой. Кабинет вообще должен был быть закрыт, опечатан и сдан, потому что здесь в сейфе секретные бумаги. И вообще бумаги. Вон, прямо на столе валяются два листа с печатями. Полковник притянул лист к себе, вчитался и затормошил Рябова. «Капитан, что это такое?» Заорал он прямо в ухо встрепенувшемуся собутыльнику. Тот затряс головой, просыпаясь, но в себя пришел быстро, вчитался и бодро отрапортовал. «Договор, господин полковник, между нами и кланом Елисеевых». «Это я сам вижу, не слепой! Откуда он?» «Я не приносил, господин полковник». «Да знаю, что ты не приносил! Кто принес, не помнишь?» Рябов задумался, мимоходом отметив, что голова совершенно не болит, как должна была после пьянки, которая закончилась тем, что уснул, где пил. И вообще, чувствует он себя отлично, словно занимался укрепляющими здоровье практиками. «Отлично, однако, коньяк у полковника». «Последнее, что помню, вы говорили Елисееву подъехать для составления договора». «Значит, подъехал». «Да не подъезжал он, точно говорю». Полковник подскочил и возбужденно заходил по кабинету. «Волхв у нас был». Рябов кашлянул, выражая свое сомнение. Деликатно выражая, как и положено по отношению к вышестоящему командованию. «Точно говорю, я сейчас вспомнил». Ефремов сгробастал со стола листки и потряс перед носом у подчиненного. «И договор принес. Я подписывать не хотел, невыгодно оно нам». «Но подписали же, господин полковник». «Подписал». «С волхвом ругаться себе дороже», — согласился Ефремов. «Неужели испугались, господин полковник?» Сдуру ляпнул Рябов. «С чего бы мне пугаться?» — оскорбленно проворчал Ефремов. «Мы и раньше волхвов не боялись, и теперь тем более. Но нам нужны хорошие отношения с ними, так? Если для этого нужно подписать невыгодный договор, почему нет? Собственно, мы ничего не теряем, просто получим меньше, чем могли бы». Финансист бы с этим утверждением поспорил, но в кабинете ни одного финансиста не было, а капитану Рябову, ко всему прочему, совершенно не хотелось спорить с полковником. И потому что уже успел сказать глупость, и потому что полной информации не владел и не хотел полагаться на слова собутыльника, который вчера принял столько, что сегодня память точно работала со скрипом и с некоторыми сопутствующими потерями. «Положим, вы правы, господин полковник. Наверное, Волх вам тоже что-то пообещал?» «Вот этого я не помню». «Наверняка договаривался. Не мог же я просто так подписать». «С легким сомнением», — сказал полковник. «Нужно будет у Елисеевых уточнить. И выбить с этих прохвостов семейную скидку на лечение зубов». «Семейную, да». «Боже мой, Мусенька!» Ефремов побелел и трясущимися руками схватил со стола телефон. Оказалось, что тот сел в ноль. Порывшись в столе, полковник вытащил зарядку, поставил телефон заряжаться и чуть нервно сказал. «Можете быть свободны, капитан. Не распространяйтесь о случившемся. Это государственная тайна». Капитан отдал честь и выскочил из кабинета, словно за ним черти гнались. Или мифические волхвы. Для себя он решил держаться как можно дальше от Елисеевых. И целее будет, и крыша не поедет, как нынче у полковника.